если роды пошли не по плану. Роды могут быть любыми – долгими или быстрыми, легкими или тяжелыми, идеальными или неидеальными, партнерскими и без мужа, с вмешательствами или естественными, вагинально или верхним путем с помощью операции кесарево сечения. Роды могут быть абсолютно любыми. И надеюсь, что к этому моменту книги ты уже отпустила желание идеализировать это событие в пользу получения любого опыта родов. Мы готовимся к рождению ребенка, чтобы знать, что нас ждет, чтобы понимать, как устроен этот процесс, чтобы найти свои сильные и слабые стороны. Мы готовим к родам голову и тело, чтобы гармонично и спокойно войти в этот день, отпустив иллюзии, страхи и ложные установки. Но мы никогда не узнаем заранее, какими будут наши роды. Мы никогда не узнаем, с чем именно мы там столкнемся. Одна и та же женщина будет проживать свои роды по-разному и по-новому. Ты уже знаешь, что можно сделать для того, чтобы твои роды протекали физиологично. И я искренне надеюсь, что, прослушав эту книгу, ты начнешь по-настоящему действовать, направишь все свои усилия на то, чтобы позаботиться о своих родах. Все, что ты хочешь предпринять, нужно успеть до родов, чтобы в день Х быть свободной от установок и ожиданий, чтобы открыться, распахнуть душу этому поистине волшебному опыту, который девушку делает женщиной, великой женщиной. Комментарий специалиста. Светлана Шнырова, перинатальный психолог, доула. Если мы верим, что каждая женщина может рожать легко, то почему время от времени роды бывают трудными? В поисках ответа многие женщины ищут причины в себе. Плохо подготовилась к родам, не нашла хороших акушеров, много работала и мало отдыхала, не хватило сил, не научилась правильно дышать и расслабляться. Следующий виток поисков — это внешние причины. Некомпетентность и грубость медицинского персонала, отсутствие индивидуального подхода в роддоме, акушерская агрессия, не хватило внимания и поддержки. Но есть и объективные медицинские причины. Узкий таз, не визуально, а клинически. Несостоятельный рубец на матке, слабость родовой деятельности, преэклампсия. Кто-то размышляет об иррациональных причинах. Так распорядилась судьба, так сложились звезды, так захотел ребенок, или это наказание за грехи. В моде сейчас причины психологические. Помешала голова. Внутренние проблемы не дали расслабиться. Помешали сложные отношения с мамой или проблемы в отношениях с отцом ребенка. Поиски причин можно продолжать бесконечно. Зачастую они приводят в тупик. Не дают удовлетворяющего нас однозначного объяснения. Ведь на протекание родов влияет такое огромное количество факторов, что учесть их все невозможно. Значит ли это, что женщине не нужно готовиться к родам или не нужно заботиться о своем ресурсном состоянии? Конечно, нет. Важно заботиться о себе, готовиться к родам, выбирать наилучшие условия, опираться на помощь других людей и так далее. Но если ваши роды были трудными, постарайтесь не винить себя, все учесть невозможно. Обязательно говорите об этом опыте и ищите поддержку. Принятие происходит постепенно, в результате внутренней работы. Не торопите себя. И помните, трудные роды со временем могут трансформироваться в важный опыт. Комментарий специалиста. Мария Трегубова, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Если роды пошли не по плану, у вас два варианта — изменить план или отменить роды. Комментарий специалиста Светлана Троян, акушерка, специалист по грудному вскармливанию. Должна сказать, что даже в мягких родах может потребоваться помощь. Бывает так, что все идет не по плану и идеальному сценарию, 100 раз прокрученному в голове. Иногда мы едем на кесарево, делаем эпизиотомию, вводим окситоцин и ставим эпидуралку. Не из-за того, что женщина плохо готовилась, неправильно готовилась, плохо дышала, кого-то не простила, либо еще любая придуманная причина, чем можно сочинить себе депрессию. А просто потому, что так. Знаю, что есть ситуации, когда будет нужна реальная помощь в родах. И что бы мы ни делали, как бы мы ни хотели, иногда все идет не по плану, и даже наличие акушерки не предотвращает такие ситуации. Я прошу не обвинять себя в случившемся, не заниматься самокопанием, не искать виноватых, а действовать иначе, быть взрослой, постараться взять себя в руки, не замалчивать проблему и обратиться за помощью к психологу. Малышу будет нужна мама в ресурсном состоянии. Как бы вам ни хотелось на ручки, вы себе поможете, а малыш нет. Его мама вы. Никто не накормит его, кроме вас, и никто не пожалеет. Помните, главная задача — это не любой ценой естественные роды, а любой ценой здоровая мама и малыш. Искренне желаю вам благополучных родов. Про кесарево сечение. Да, мы сейчас на том пороге, когда процент родов, который заканчивается операцией кесарево сечения, ужасающий. Об этом задумываются ведущие специалисты перинатальной сферы, это обсуждают на конгрессах и семинарах врачи, это беспокоит Всемирную организацию здравоохранения, это стало буквально проблемой века. Какое счастье, что об этом стали говорить вслух. Это ненормально, что в некоторых роддомах в результате тотального каскада вмешательств в роды процент операций стремится к 80. И каждой женщине, прежде чем сделать выбор роддома, я советую ознакомиться с такой статистикой, почитать отзывы и истории родов, поговорить со знакомыми женщинами об их опыте родов в этом месте. Не нужно быть медиком, чтобы сделать правильный вывод. Ты сможешь понять тактику ведения родов в роддоме через слова женщин, которые попали туда. Если истории напомнят тебе первую главу про типичные роды, ищи альтернативный вариант. Кесарево сечение — это крайняя мера. Это тяжелая полостная операция, которая гораздо тяжелее для матери и ребенка, чем естественный процесс. Иллюзия того, что это раз и готово, и не нужно мучиться, связана с тем, что женщины не знают нормальных родов. И при сравнении родов с вмешательствами, медицинской агрессией, без поддержки и без соблюдения адекватных условий, кесарево сечение действительно выглядит более привлекательной историей. Женщины из состояния страха боли, родовых травм, замыленным взглядом, опираясь исключительно на исковерканное представление родов и на свои ложные установки и знания, делают выбор в пользу кесарева даже без истинных медицинских показаний на это. Мне больно за их выбор, ведь они даже не догадываются, какого необыкновенного опыта они лишают себя и своего малыша. Знаменитый акушер-гинеколог Мишель Аден посвятил этой теме целую книгу, которая называется «Кесарево сечение. Безопасный выход или угроза будущему», где он рассматривает все причины, которые привели к популяризации данной операции. Безопасность кесарево сечения в наши дни снижает и без того слабый интерес к физиологии родов. Роды становятся программированными, что практически исключает такую древнюю и самобытную профессию, как акушерка. Акушерство становится врачевальным делом, а не акушерским, а это принципиально разные подходы. Так, в тех странах, где врачей, акушеров-гинекологов больше, чем акушерок, велика доля кесаревых сечений в общем числе родов. Процент кесаревых сечений у первородящих женщин осложняет проблему ведения беременности и родов у повторно родящих, ведь лишь незначительное число врачей в мире решаются на консервативное ведение родов после предшествующего кесарево сечения. Женщины буквально, как Шерлок Холмс, ищут врача, который даст шанс женщине на естественные роды после кесарево сечения, улетают в другой город или страну, чтобы попробовать родить самой. И да, вагинальные роды с рубцом на матке возможны. Женщины объединяются в соцсетях в группах, где получают поддержку вместо осуждения, делятся историями родов с рубцом, рассказывают о подготовке и поиске врача. Здесь я хочу вставить слова не специалиста и не врача, обычной женщины такой же, как ты и я, Марина Мистраль, чтобы ты поверила в то, что мои слова не пустые. После кесарево сечения в 2013 году я точно знала, что в следующий раз хочу, чтобы все было по-другому. Хочу увидеть настоящий процесс, задуманный именно для меня, природой, каким бы он ни был. Хочу настоящей доброй поддержки, хочу вокруг себя людей, которые верят в меня настолько, что знают, что я справлюсь. Хочу, чтобы в меня никто не залезал руками и уж тем более металлическими предметами без разрешения. Не хочу никаких инородных химических таблеток, стимуляции, обезболиваний. Хочу чувствовать свое тело и принимать все его трансформации. Хочу, чтобы никто не орал на меня в роддоме на ровном месте. Хочу быть со своим мужем, в своем платье, в позе, которую сама выберу. Хочу, чтобы малыш остался на пуповине максимально долго и получил по праву всю свою кровь обратно. Миллион хочу. Даже по этому короткому списку уже понятно, что я не вписываюсь ни в один российский роддом, ни за деньги, ни без. И больше похожа на сумасшедшую. Не залезать в тебя руками? Что? Но опыт тысяч других женщин подсказывает мне, что нас таких слишком много, и желания мои вполне естественны. В России естественные роды после кесарева проходят на полной готовности женщины, где она пишет письменные отказы, что, по сути, снимает с врача ответственность. Но меня в таких историях удивляет вот что. Подготовка женщины, ее ценности, ее истинное стремление и колоссальные усилия, которые она направляет на это событие, помогают ей. Я вижу, как важно для женщин реабилитировать свой предыдущий опыт родов, особенно если он был таким в результате рутинных вмешательств, без показаний. А что может одна женщина, может каждая. Я хочу дать несколько советов, которые позволят тебе избежать операции кесарево сечения. Исключить индуцированные роды, то есть не начинать роды до того, как они не начнутся сами. Не прокалывать пузырь без показаний, создавая тем самым искусственно безводный период. Не применять эпидуральную анестезию без показаний. Заранее обсудить с врачом его тактику, настрой на роды и важные для себя моменты. Обязательно проработать свой опыт первых родов, если в них уже были вмешательства или они закончились кесаревым сечением, и обратиться за помощью к психологу, если самостоятельно это не удается. И, конечно, дотошно выбирать место родов с хорошей атмосферой, радушием, чтобы там просто было хорошо и спокойно. Если тебя направляют на плановое кесарево сечение, обязательно перепроверь диагноз и заключение еще у двух специалистов, подтверди необходимость операции экспертным мнением, чтобы на 100% быть уверенной. Комментарий специалиста. Руслан Трофимов, юрист, правозащитник, эксперт медицинского и семейного права. Объем прав женщины в роддоме достаточно широкий, и в любом случае любое медицинское вмешательство, любое медицинское действие в отношении пациента должно быть с ним согласовано. Даже если пациент дал согласие, врач все равно должен убедиться в том, что пациент согласен на ту или иную процедуру. Если женщина идет на операцию кесарево сечения экстренно или по плановым показателям, то все равно в данном случае врач обязан предлагать множество видов анестетиков, видов его применения в разных плоскостях, либо эпидуральной анестезии, либо спинальная, либо общая анестезия, но это всегда должно согласовываться с пациентом. К сожалению, часто происходит так, что женщине не предлагают альтернатив, говоря: «А у нас только это, мы другую анестезию не можем предоставить». Но это уже отговорки и нарушения федерального закона и статей этого федерального закона, который напрямую указывает на то, что именно медицинская организация должна заботиться об альтернативах, которые могут быть нужны пациенту. В стационаре вам пытаются навязать свою игру и не пытаются услышать ваши желания и ваши права как пациента. На мой взгляд, конечно, здесь нужно просто менять стационар, и при отказе от госпитализации либо пребывания в стационаре всегда пишите причину. Нарушили мои права и не предоставили альтернативы анестезии, не предложили либо отказали в присутствии отца ребенка на родах. Отказ будет проверяться контролирующими органами, и здесь, возможно, будет применено дисциплинарное взыскание к стационару и работнику, который нарушил ваши права. А теперь послушай историю Ольги. Она рожала в Москве в 29-м роддоме. Первые мои роды закончились кесаревым. Причем доктор сказала, что у меня не сработала доминанта беременности. Я тогда сильно обиделась. Но потом поняла, что все же психология в родах очень важна, и я пообещала себе, что рожу малыша естественным путем после кесарева. И тогда я начала читать. Прежде всего нашла группу про роды с рубцом, прочитала там все истории, но потом, честно говоря, удалилась из нее, так как было страшно. Дальше осознанно решила беременеть уже через год после первых родов, и в итоге между детками и родами как раз ровно получалось 2 года. Вот так было в моей голове, и все. Дальше изучила психологию, психосоматику, затем нашла потрясающую акушерку через знакомых, и она посоветовала врача. Собственно говоря, еще трое знакомых, на которых мы выходили, в том числе и знакомые врачи из 29-го роддома, из других больниц, отправляли меня именно к этому врачу, коль я решилась на роды с рубцом. Дальше важен настрой. Даже если на УЗИ в женской консультации мне говорили «у вас будет кесарево», я говорила вежливо, что «мы делаем скрининг, и все, дальше про роды будет решать врач». Врач женской консультации поддерживала меня полностью, чтобы я пробовала рожать после кесарева, за что ей огромная благодарность. Муж, его и мои родители, подруги, все поддерживали меня с моей идеей. Это важно, все говорили, что у меня все получится. Но я и не давала им шансов говорить обратно или бояться. И, честно говоря, от всех, кто говорил, что надо кесарево сечение и так далее, я отстранилась и не общалась. Почему я должна слушать чужие мысли, если есть свои желания? Это я и загадала на марафоне желаний. Хочу родить сама после кесарева. День X. 40 недель и 2 дня. Я целый день лежала на диване и смотрела сериал. Я чувствовала, что мне нужно набраться сил. Потом поехали на дачу. 3 часа мы ехали с мужем в пробке, слушали радио Юмор-ФМ и смеялись над глупыми шутками. Приехали на дачу к дочке. Мне очень хотелось к ней, поэтому и поехали. А так я могла бы побыть еще в Москве, но мне очень хотелось ее поцеловать. Приехали мы в 9 вечера, выпили чай. Я уложила дочку спать и поняла. Началось. Легкие схватки. Затем в 11 вечера отошли воды. Я позвонила акушерке. Затем позвонила врачу. Затем пошла будить мужа. Было радостно и волнительно. И мы отправились в роддом. Приехала акушерка. Схватки были слабыми. И мне дали поспать до утра. За что я благодарна всем. Никто меня не трогал. Не стимулировал, не торопил. Мне дали поспать всю ночь. С утра родовая деятельность активизировалась. Мои роды длились еще целый день и до самого вечера, как расценят, возможно, другие, что они медленные, но я уверена, что они были в том темпе, который нужен мне и малышу. Были вопросы про ванну. Она была у меня в палате, и мне разрешили полежать в ней. Пока еще шло открытие. Примерно 1-2 часа я была в воде, и вода очень мне помогла на последних этапах. Я вылезла из ванны на 8-9 сантиметрах раскрытия, но я и сама уже не хотела в ней лежать. Затем были потуги, и появился наш сынок. 4,5 килограммов, 57 сантиметров. Самое интересное, что акушерка позвонила мужу на последних этапах, и получилось так, что его пропустили ко мне, когда уже малыш появился, и мы довольны обнимались. Ощущение единения семьи и появление нового человека незабываемые. Конечно, голова у меня на тот момент была уже как в тумане, но от этого ощущения были еще более космическими. Сам курс подготовки к родам и Женин сторис дали мне возможность быть активной, просить, что хочется, отстаивать свои права, но не нагло и не ругая, а просто через свою собственную уверенность, что я тоже знаю, что происходит. В первых родах через 12 часов безводного периода меня отправили на кесарево, но мне просто нужно было больше времени. И в этих родах я чувствовала себя, и у меня все получилось. Мягкое кесарево сечение. Сейчас я расскажу тебе про так называемое мягкое кесарево сечение, которое становится таким не в результате какой-то особенной методики проведения операции, а в результате мягкого отношения к женщине и ребенку и уменьшения факторов стресса для них обоих. Мягким кесаревым может быть даже если в ходе родов становится понятно, что требуется оперативное вмешательство. Это достигается при соблюдении следующих условий. Операция делается в день естественного начала родов, чтобы твое тело вступило в роды, и малыш уже готовился к рождению. Побыть несколько часов в схватках очень важно. Скажи малышу, что он родится сегодня, что вы встретитесь, и в ожидании операции общайся с ребенком. Позаботься о сопровождении на эти роды. Ты имеешь право на непрерывную поддержку до, во время и сразу после операции. Это может быть поддержка в лице мужа или другого сопровождающего, акушерки или доулы. Во время операции женщина принимает участие в процессе. Ее просят тужиться во время вывода головки. Сразу после рождения ребенка выкладывают маме на грудь, обеспечивая контакт кожи к коже, и дают отпульсировать пуповине. После осмотра неонатолога малыш находится на руках у папы или сопровождающего. Первое прикладывание ребенка к груди происходит еще в операционной палате. При таком подходе есть возможность посещения женщины сразу после операции. Малыша регулярно приносят на кормление к маме, пока она находится в палате интенсивной терапии. Почему это важно? Такой подход уменьшает факторы стресса для мамы и малыша, повышает удовлетворенность женщины своими родами, делает возможным партнерские роды, даже в случае операции. Это важно для ребенка, так как обеспечивает ему ранний и непрерывный контакт с матерью. Грудное вскармливание начинается сразу после рождения, и все это является профилактикой послеродовой депрессии у женщин. Комментарий специалиста. Мария Трегубова, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. К великому счастью, тема естественных родов после кесарева сечения при отсутствии иных факторов риска уже не вызывает сомнений. А еще несколько лет назад мне приходилось уговаривать запуганных женщин после оперативных родов на опыт естественных родов. Тяжело было и врачам в роддоме объяснить женщине, что можно не бояться рожать самой после предыдущего кесарева сечения. Помню свою первую беременную. В самом начале революции акушерских взглядов на роды с рубцом на матке, которая родила естественно. У нее было много страхов. Я тоже только пропитывалась новыми веяниями, но чувствовала в этом много хорошего и для женщины, и для ребенка. Я с юношеским энтузиазмом рассказывала про преимущества и безопасность для нее естественных родов. Женщина была непреклонна. Тогда я предложила ей напитываться просто опытом проживания естественных родов на моих приемах через мини-лекции с демонстрациями, визуализациями и медитациями. Я в то время уже начала обучаться на перинатального психолога и понимала, что для психики женщины очень важно прожить роды хотя бы виртуально. Каково же было мое удивление, когда после родов она пришла с огромной благодарностью за мой курс молодого бойца. Екатерина родила сама, получив огромное удовольствие, со словами «Я буду рожать еще». Оказалось, что судьба привела ее в роддом с демократичными взглядами на безопасность родов с рубцом на матке. Врач после безуспешных переговоров о естественных родах предложил немного побыть в схватках, чтобы помочь малышу получить важный опыт по максимуму, а затем перейти в операционную. И, войдя в состояние родов, чувствуя свою причастность к процессу, получая удивительную поддержку и чувство безопасности со стороны медперсонала, женщина ушла в естественные роды, не заметив, как это все произошло само собой. Комментарий специалиста. Дарья Гинзбург, перинатальный психолог. Это исключительно вынужденная мера, и хорошо, что эта мера есть. Но часто женщина сама просит подтасовать карты и написать ей диагноз, по которому она пойдет на операцию. Здесь идет речь про страх. Страх взросления, страх перехода в материнство. Комментарий специалиста. Светлана Троян, акушерка, специалист по грудному вскармливанию. Вот ложные показания для планового кесарева сечения. Наличие рубца на матке, то есть кесарево сечение в анамнезе. Это не всегда является показанием. Состояние рубца также не показательно. Опыт врачей, которые принимают такие роды, говорит о том, что естественные роды после кесарева сечения возможны. Главное — найти врача, который имеет большой опыт таких родов, верит в женщину и сам не боится. Несоответствие размеров таза и головки плода — это весьма расплывчатое понятие, потому что соответствие размеров головки ребенка и таза матери зависит в значительной степени от точного положения головки, от того, как она сконфигурирует в процессе родов. Ягодичное, то есть тазовое прилежание, тоже не показание к операции кесарево сечения. Если у мамы двойня, это тоже не повод идти на операцию. Если малыши разнояйцевые и один из них лежит в головном, естественные роды возможны. Миомы матки и кисты яичников тоже не являются абсолютными показаниями, за исключением тех случаев, когда они очень крупных размеров или низко расположены, что препятствует прохождению ребенка через родовой канал. Разрыв анального сфинктера в анамнезе также является относительным показанием к кесарево сечению. По данным американского исследования, кесарево сечение предотвращает недержание кала лишь у одной женщины из двух, имевших ранний разрыв сфинктера во время родов. Отсутствие прогресса в течение родов часто указывается в качестве причины первого кесарево сечения. В большинстве случаев отсутствие прогресса в родах связано с широко распространенным в наше время непониманием физиологии родов. Безводный период тоже не является показанием к родоразрешению. Чаще всего схватки начинаются в течение 12 часов после излития вод. Но бывает так, что этого времени не хватает для того, чтобы ребенок подготовился к рождению. Крупный плод — это не повод говорить, что он не сможет родиться. Только в родах можно сказать, пройдет ли голова в таз мамы. Обвитие пуповины — это тоже не препятствие для родов, даже двойное, тройное и так далее. Конечно, если в родах малыш запутался так, что она пережимается, тогда это показание к кесарево сечению, но это редкая причина. Короткая пуповина тоже не препятствует рождению через естественные родовые пути. Все должно рассматриваться в совокупности с расположением плаценты. Слабое глазное дно, плохое состояние сетчатки, миопия — не противопоказания для естественных родов. Всегда надо иметь компетентное заключение окулиста о состоянии сетчатки. Бывают ограничения, исключение потужного периода. Но в мягких родах это возможно сделать, поскольку женщина рожает на дыхании, а не под скандирование врачей. А вот абсолютные показания для кесарево сечения. Выпадение пуповины. При родах в срок в головном предлежании выпадение петель пуповины происходит крайне редко, если плодный пузырь не вскрывать искусственно. Абсолютным показанием к операции является и полное предлежание плаценты, если она располагается в области шейки матки и препятствует выходу ребенка. При отслойке плаценты нужна операция. Часто остается неясным, почему произошла отслойка плаценты, за исключением тех случаев, когда причина очевидна, например, травма в результате ДТП или развитие преэклампсии. Диагноз «лобное предлежание», который ставится в процессе родов при влагалищном исследовании, также является абсолютным показанием для кесарево сечения. И, конечно, поперечное положение плода. Также называется плечевым предлежанием. Это означает, что ребенок лежит горизонтально, ни головкой и ни ягодицами вниз.